Колесо ныряет в яму, и я теряю нить своих рассуждений. Да, бензин надо из автомашины слить. Ей он один хрен без надобности. А вот в мотоцикле его уже не так много и осталось. На эту поездку хватит еще. А дальше? Дальше пехом пойдем. Все основное уже привезли. Как выяснилось, не все. И на этот раз коляску забили до упора. На добро еще оставалось. Еду ту удалось утащить еще в первый заход. Сейчас загрузили оставшееся оружие и кое-какую снарягу. И все равно было еще что забирать. Переглядываемся с Николаем. То, что эту машину будут искать, сомнений никаких не вызывает. Ни иголка поди. С момента нашей стычки прошло уже около 2 часов. Куда они ехали? И как скоро их хватятся? Да и следы мотоцикла около машины могут натолкнуть немцев на ненужные размышления. Умников там достаточно. Сложат пропавший ранее мотоцикл и машину, опросят проезжавших, кто видел мотоциклиста. И здрасте вам, прочесывание леса. В моем случае все это сделали уже на следующий день. Не думаю, что здесь будут ждать больше. 2 офицера и 10 солдат, да автомототранспорт. Тут кого-то основательно взгреть должны. Уходить надо, и как можно скорее. Делюсь этими мыслями с напарником. Его, кстати, тоже что-то подобное уже напрягает. Сообща решаем. Да хрен с ним, с хабаром, башка дороже. В лишний раз мысленно ставлю себе плюс. На месте прошлого боя я зачем-то собрал еще и немного стреляных гильз. Зачем? Да хрен его знает. Теперь эта хомяковская привычка работает на нас. Рассыпаю около грузовичка гильзы, вытаскиваем и бросаем рядом несколько тел. Пробив бензобак, сливаем бензин и заправляем мотоцикл под пробку. Найденную в грузовике канистру, как ее только осколками и пулями не продырявило, тоже заливаем до отказа. Более-менее стараемся убрать следы мотоциклетных колес, чтобы они не бросались в глаза. Главное, чтобы сразу не заметили. Потом сюда понаедят народу, все затопчут, как стадо слонов. Теперь, на первый взгляд, бой происходил здесь. Если только не отыщется среди немцев головастый дядька и не проверить наличие следов пуль на окрестных деревьях. Ну и здесь я ему подгажу. Обернув пистолет тряпками, чтобы не так громко бабахал, всаживаю несколько пуль в ближайшие деревья. Стараюсь сделать это так, чтобы и следы были получше видны. Кора отлетевшая, щепки, да много чего. По крайней мере, утверждать, что боя здесь не было, уже нельзя столь однозначно. А дальше вступает в действие элементарная логика. Не воруй там, где живешь. Не живи там, где воруешь. Это знаю я. Но знают это и немцы. Никто не станет устраивать засаду около своего лагеря. Таких дураков давно уже отловили и постреляли. Пусть ищут где-нибудь подальше отсюда. Оттолкав мотоцикл к дороге, возвращаемся и снова пытаемся замести следы. Не очень-то хорошо-то вышло, но лучше уже никак. Пропустив проезжавшую колонну машин, выжидаем чуть-чуть и выезжаем за ними следом. К колонне мы благоразумно не приближаемся, ибо при виде нашего мотоцикла у любого ротного старшины усы просто дыбом встанут. Столько мы навалили добра на бедный агрегат. Но нет рядом взыскательного старшины, а наш, чего доброго, еще и ворчать будет. Мало взяли. Но тут ничего не поделаешь. Жадность приводит к бедности. Лучше не рисковать. Целее будем. Выдержка из еженедельной сводки происшествий по району. 19 апреля 42 года пропал без вести офицер связи 33-го охранного батальона лейтенант Хорст Шлабендорф. Его водитель рядовой Лоренс Оушен. В 13:10 он выехал из расположения 121-го фильтрационного лагеря на станцию, куда своевременно не прибыл. Предпринятыми поисками ни он, ни его водитель а также их мотоцикл, обнаружены не были. В тот же день вышедший из лагеря конвой в составе 10 пленных солдат Красной армии и 5 охранников из состава 33-го охранного батальона подвергся нападению неустановленных лиц. В результате нападения 4 охранников были застрелены из автоматического оружия, а 5-й захвачен в плен и после истязаний задушен. Похищено оружие охранников, их форма и сапоги, а также удостоверение личности. 21 апреля 1942 года мотопатрулем фельджандармерии был обнаружен поврежденный грузовик марки «Рено». В кабине грузовика обнаружен труп водителя. Поблизости от автомашины, а также в ее кузове, обнаружены еще 6 убитых солдат вермахта и 1 офицер в звании обер-лейтенанта. У убитых похищено оружие, личные вещи и верхняя одежда. Отсутствуют все документы, удостоверяющие личность. Похищена и уничтожена часть груза, вещевое имущество. Часть погибших, 4 солдата, были застрелены из автоматического оружия калибра 9 мм. 1 погиб в результате близкого разрыва гранаты и 2 убиты из винтовки русского образца. Офицер избит и зарезан ножом. Исходя из имеющихся данных, можно сделать вывод о том, что указанное нападение могло быть совершено лицами, которые ранее произвели нападение на конвой, вышедший из 121-го фильтрационного лагеря. Об этом свидетельствует характер ранений и оружие, которое использовали нападавшие. По всей видимости, эта группа, усиленная за счет сбежавших пленных, продвигается в район квадрата 34-11, где надеется укрыться в лесу. Оружие и обмундирование погибших солдат были использованы ими для собственного довооружения и снаряжения. Для перекрытия путей отхода бандитов были привлечены расквартированные поблизости части и подразделения вермахта. На этот раз меня встречают сразу несколько человек. Мотоцикл разгружают достаточно быстро и заталкивают под большую ель. Ее низко нависающие лапы хорошо маскируют нашу рабочую лошадку. Быстро распределив груз, торопливо уходим к стоянке. Здесь царит оживление. На костре булькают и исходят паром сразу несколько котелков. Вкусно пахнет чем-то съестным. Ага, стало быть, на голодный желудок сегодня спать не ляжем. Сдаем принесенный груз старшине, который тотчас же погружается в учет трофейного имущества. Чуть в стороне происходит санобработка. Бойцы протирают свое тело тряпками, смоченными в бензине. Запашок у нас теперь в лагере будет, ой, но тут ничего не поделаешь, гигиена. Вообще говоря, настроение у нас всех существенно повысилось, оружие есть, есть и еда, даже одежда, пусть из чужого плеча. Пользуясь случаем, подкатываюсь к корчному и выцыганиваю у него еще пару десятков патронов к своей винтовке. Ну вот, теперь можно воевать. Ужин. Наверное, не часто случаются на войне такие моменты, когда ты всем доволен и на душе не висит ничего тяжелого. Даже забываешь о том, что сидишь сейчас во вражеском тылу, плечи твои согревает чужая форма, и будущее абсолютно непредсказуемо. Но ты сыт, согрет, рядом с тобой сидят твои товарищи по оружию, и на сердце чего-то тепло, и кажется, что и дальше все будет точно так же. И даже во сне, морща нос от терпкого бензинового запаха, от чего-то чувствуешь себя спокойно и умиротворенно.